Поговорив со своим заместителем по тылу, он отдал несколько распоряжений, связанных с тем, что видел за эти дни на передовой, и посмотрел последнюю сводку материальных средств на сегодняшнее утро, 22 июня. Сводка, за редкими исключениями, соответствовала тому, что запланировано иметь. Особенно хорошо, и это порадовало Серпилина, обстояло дело со снарядами для дивизионной и тяжелой артиллерии. От 3,5 до 9 боекомплектов на каждое орудие. Бензина было 4,5 заправки, а это опять-таки обещало своевременный подвоз снарядов в ходе наступления. Были овес и ячмень для лошадей на 17 суток. Значит, и на конной тяге двигаться можно. Лошадка на себе пока что многое тащит. Без нее по белорусским хлябям далеко не уедешь, особенно если дожди. Поблагодарив заместителя по тылу, которому всегда в такое время достается больше всех и которого столько понукали, что он даже удивленно прищурился в ответ на неожиданную благодарность, Серпилин поехал в штаб своей бывшей 111-й дивизии. После вывода с передовой она стояла тут же неподалеку. И командир дивизии Артемьев, и начальник штаба Туманян были на месте. 2 ночи не спали, выводя с переднего края своей части, а сейчас, наверное, только встав, сидели и завтракали вдвоем у командира дивизии. Серпилин от завтрака отказался, но стакан чая сказал, чтоб дали. Лица у обоих, у командира и у начальника штаба, были недовольны. Уже давно понимали, что раз столько времени сидят на широком фронте в обороне, значит, перед началом наступления их сменят, выведут в резерв, чтобы люди передохнули. Но понимание пониманием, а когда сдаешь свой участок другим и знаешь, что завтра-послезавтра они пойдут в бой и первыми ворвутся в те самые немецкие траншеи, до которых тебе 2 месяца было рукой подать, радости мало. «Вижу в обиде на командование армии». Туманян промолчал, а Артемьев признался. «Так точно, в обиде, товарищ командующий». «Вот как, даже так точно!» — усмехнулся Серпилин. «И надолго ваша обида? Пока в деле не окажемся». «Коли так, значит, ненадолго». «Ненадолго, товарищ командующий?» — спросил Артемьев. За вопросом была надежда, что Серпилин уже заранее прикинул, когда будет вводить в бой их дивизию. Ответить на такой вопрос непросто. Как бы ни хотел командир дивизии скорее принять участие в наступлении, у командующего армией надежда обратная. Чем позже придется пустить дела, оставленные в резервы дивизии, тем лучше. На каком рубеже их ведешь, на ближнем или на дальнем, с нетронутыми резервами дойдешь до этого дальнего рубежа или уже растрясешь их? Большая разница. Про себя Серпилин рассчитывал, что хорошо бы использовать дивизии третьего эшелона попозже, после Днепра, чтобы форсировали Днепр за чужой спиной свеженькими, а задействовать их, как выражаются военные люди, только при захвате Могилева, или еще лучше, преследуя противника уже за Могилевом. Эти его надежды разделяли и Бойко, и Захаров, но объяснять заранее командиру и начальнику штаба дивизии, что как можно дольше постараешься их не задействовать, лишнее. «Что вам по старому знакомству сказать?» — Серпилин перевел взгляд с Артемьева на Туманяна. «Как вы какой-нибудь свой батальон хотите подольше в кулаке подержать, так и я. Не дурей вас. Но сражение, как нас с вами в академиях учили, складывается не из одного нашего хотения, а еще из усилий противника воспрепятствовать нам при осуществлении наших хотений. Чего я хочу, знаю, но противник-то обратного хочет. Вот ведь какое дело. Отсюда вывод. Быть ко всему готовыми, как и всегда на войне». «Это понимаем», — сказал молчавший до этого Туманян. «Сегодня дали дневку, отдых, а на завтра уже назначили занятия.